Все уже собрались, и как только забрезжил рассвет, Дзя-Джен, который теперь был самым старшим в роде, облачился в грубую траурную одежду и вновь стал плакать перед гробом матушки Дзя, желая до конца исполнить свой долг почтительного сына. Как только гроб с телом матушки Дзя был вынесен за ворота дворца Жунго, по дороге стали совершать жертвоприношения семьи знакомых. Но об этом мы рассказывать не будем. Наконец процессия прибыла в кумирню железного порога, где и был установлен гроб. Мужчины, строго соблюдавшие траур, должны были провести здесь всю ночь. Однако мы и об этом умолчим. Сейчас будет рассказано о том, как Лин Джисяо, убрав траурный навес у входа во дворец, велел закрыть все окна и двери, подмести двор, а после этого назначил людей, которые должны были ходить ночью дозором по дворцу Жунго и отбивать стражи. Во дворце Жунго существовало правило. Как только раздавались удары, возвещавшие конец второй стражи, все ворота, ведущие во внутреннюю часть дворца, запирались наглухо, доступ для мужчин туда прекращался, и только женщинам разрешалось устраивать ночные обходы. Фэнзе в день похорон матушки Дзя чувствовала себя бодрее, чем прежде, но ходить все же не могла, поэтому с вечера Пин-Эр и Сичунь обошли дворец, дали указания ночным сторожам, а после этого разошлись по своим комнатам. А сейчас нам придется вернуться к истории, о которой мы вкратце рассказывали выше. Приемный сын Джоу Жуя по имени Хэ Сань, еще в то время, когда хозяйственными делами ведал Дзя-Джень, устроил драку с Бао-Эром, за что был побит и изгнан из дворца. И сейчас целые дни проводил в игорных домах. Как только он узнал о смерти матушки Дзя, у него зародилась надежда, что его услуги могут вновь потребоваться. Несколько дней подряд он ходил во дворец Джунго, но так ничего и не добился. Огорченный и расстроенный, он поплелся в игорный дом. «Хэ Сань, почему бы тебе не попробовать отыграться?» — спрашивали его. «Мне бы очень хотелось. Да денег нет», — отвечал Хэ Сань. «Рассказывай», — усмехались люди. «Ведь ты несколько дней подряд ходил к своему папаше Джоу Жую. Неужели ничего у него не выклинчил? Он-то уж, наверное, немало денег вытянул у своих хозяев, а ты притворяешься бедняком». «Помолчите!» — закричал Хэ Сань. «Конечно, у наших господ столько золота и серебра, что не сосчитаешь, но они его прячут. Дождутся, что все добро у них грабители унесут». «Врешь!» — говорили ему. «Сколько у них может быть золота и серебра, если описали имущество?» «Ничего вы не знаете!» — воскликнул Хэ Сань. «Описать-то описали, да всего не забрали. После смерти старой госпожи осталось немало золота и серебра. Оно находится в комнатах покойницы, и делить его будут после похорон». Один из игроков несколько раз метнул кости и вдруг сказал: «Я проиграл. Но отыгрываться не буду, пойду спать». С этими словами он подтолкнул Хэ Саня. «Пойдем, дело есть». Хэ Сань вышел. «Ты способный, а бедный», — сказал человек. «Я бы на твоем месте не смирился с этим». «Что поделаешь, такая судьба», — безнадежно проговорил Хэ Сань. «Ты же только что говорил, что во дворце Жунго денег сколько угодно. Почему бы тебе не пойти туда и достать хоть немного на расходы?» «Братец мой!» — воскликнул Хэ Сань. «Денег-то у них много, да разве они дадут хоть копейку?» «Самому надо взять!» — улыбнулся человек.